Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Вадима Шефнера. Вадим Сергеевич Шефнер – советский и российский поэт, писатель, фантаст, переводчик. Появление будущего поэта на свет произошло в пути из Кронштадта в Ораниенбаум в конном санном возке по дороге, проложенной по льду Финского залива. Родился он 30 декабря по старому стилю 1914 года в семье Сергея Алексеевича Шефнера, а местом рождения был записан город Петроград. В журнале «Невское время» от 12 января 1995 года Вадим Сергеевич, рассказывая о себе, отмечал, что в его роду были обрусевшие немцы, скандинавы и остзейцы, так называемые прибалтийские немцы. Отец его Сергей Алексеевич Шефнер, пехотный подполковник, дед по отцовской линии Алексей Карлович Шефнер, был военным моряком, генерал-лейтенантом, основателем порта Владивосток. В Владивостоке есть улица капитана Шефнера, а возле дальневосточного порта Находка – мыс имени Алексея Карловича Шефнера. Матушка поэта Евгения Владимировна в девичестве фон Линдестрем, дочь вице-адмирала Владимира Владимировича фон Линдестрема. Почти все детство и юность будущий поэт провел в Петрограде, но в 1921 году семья уехала в Старую Руссу к месту службы отца. После смерти отца от чахотки юный Вадим вместе с матерью жил при детском доме в Старой Руси, где его мама трудилась воспитателем. Спустя некоторое время Вадим вернулся в Петроград. После средней школы он не решился поступать в высшие учебные заведения и поступил, а потом и окончил школу ФЗУ, фабрично-заводского ученичества. В 1930-е годы он трудился рабочим на различных ленинградских заводах, например, кочегаром по обжигу керамики на фарфоровом заводе «Пролетарий». Писать стихи начал еще в детстве, а в 1933 году опубликовал в журнале «Резец» свой стих «Баллада о кочегаре». С 1938 года занимался в поэтическом семинаре-студии «Молодежное объединение» при Союзе писателей СССР. Тогда и начал писать стихи всерьез. Но чуть ранее, в 1934 году, стихи поэта стали печататься в городских газетах, а с 1936 и в журналах. В 1940 году в ленинградском издательстве «Советский писатель» вышла первая книга стихов Вадима Шефнера «Светлый берег». В Союз писателей его приняли чуть раньше, по ее рукописи, в 1939 году. Левый глаз Вадима Сергеевича был непоправимо поврежден еще в детстве, и видел он только правым, поэтому в невоенное время был белобилетником, то есть невоенно обязанным. Но когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, поэт был призван на фронт и стал рядовым 46-го батальона аэродромного обслуживания. Летом 1942 года из этого батальона был передислоцирован в армейскую газету «Знамя Победы». Трудился там как рядовой журналист и как поэт. В 1943 году в блокадном Ленинграде вышел сборник его стихов «Защита». Затем с 1943 по 1945 года Вадим Сергеевич создает свой наиболее крупный поэтический труд – поэму «Встреча в пригороде». Кроме прочего, в ней были отображены события героической обороны Ленинграда и блокада города. Закончил войну Вадим Шефнер в звании старшего лейтенанта. После победы вернулся домой с двумя военными орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны второй степени» и с медалями «За оборону Ленинграда», за победу над Германией. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Детство». «Ничего мы тогда не знали, нас баюкала тишина. Мы цветы полевые рвали и давали им имена. А когда мы ложились поздно, нам казалось, что лишь для нас загорались на небе звезды в первый раз и в последний раз. Пусть не все нам сразу дается, пусть дорога жизни крута, в нас до старости остается первозданная простота. Не во чьей и не в нашей власти ощутить порой ее, но в минуты большого счастья обновляется бытие, и мы вглядываемся в звезды, точно видим их в первый раз, точно мир лишь сегодня создан и никем не открыт до нас, и таким он кажется новым и прекрасным не по летам, что опять, как в детстве, готовы мы дарить имена цветам». Стихотворение «Легки они». Легки они, и участь их легка. Тревоги нет в полете молчаливым, как мотыльки на пламя облака. Летели к солнцу над заливом, как лепестки неведомых цветов, развеянные бурей отдаленной, они летели над водой зеленой, чтобы упасть у дальних берегов. А здесь камыш цеплялся за весло, безвольный руль петлял, чертил зигзаги, и нас к закату по усталой влаге неверное течение несло. Стихотворение «Лесной пожар». Забывчивый охотник на привале не разметал, не растоптал костра. Он в лес ушел, а ветки догорали и нехотя чадили до утра. А утром ветер разогнал туманы и ожил потухающий костер, и, сыпля искры посреди поляны, багровые лохмотья распростер. Он всю траву с цветами вместе выжег, кусты спалил, в зеленый лес вошел. Как вспугнутая стайка белок рыжих, он заметался со ствола на ствол, и лес гудел от огненной метели. С морозным треском падали стволы, и как снежинки искры с них летели над серыми сугробами золы. Огонь настиг охотника, и, мучась, тот задыхался в огненном плену. Он сам себе готовил эту участь, но как он искупил свою вину? Не такова ли совесть временами? Мне снится сон средь тишины ночной, что где-то мной костер забыт, а пламя уже гудит, уже идет за мной. Стихотворение «Даем имена». Мы явлениям и рекам, и звездам даем имена. Для деревьев название придумали мы, дровосеки. Но не знает весна, что она и взаправду весна, и, вбежав в океан, безымянно сплетаются реки. От того, что бессмертия нет на веселой земле, каждый день предстает предо мною, как праздник нежданный, каждым утром рождаясь в туманной и радужной мгле. Безымянным бродягой вступаю я в мир безымянный. Вот с этой книги поэта со стихами и поэмой «Встреча в пригороде», вышедшей в 1946 году, и начинается период опалы поэта. Его практически перестают печатать. В это время начинается упорная борьба с космополитизмом, и поэтическое творчество Шефнера осуждается в советской печати как ущербное, подверженное влиянию декаданса, а самого поэта представляют в советской прессе предчитателями не современником великой эпохи, а упаднически настроенным отщепенцем. Но поэзия Владимира Сергеевича переждала и переросла эту опалу и гонение. Ведь она всегда была сосредоточена в переплетении природного и интеллектуального, видимого и сущего, вечного и навсегда ушедшего. В ней воплощалось проявление психологического состояния лирического героя, которое абсолютно не подвластно какой-либо рациональной схеме. И поэзия Вадима Сергеевича пробивает дорогу к читателям. Четвертая книга стихов поэта «Московское шоссе» выходит в 1951 году, а пятая «Взморье» в 1955. Очень важным событием для поэта стала книга его стихов «Знаки земли», которая вышла в 1961 году. Тогда начались дискуссии физиков и лириков, обострились проблемы противостояния города и деревни, цивилизации и природы. Поэт так красиво и мудро высказывался о природной целесообразности, что некоторые критики заговорили о нем как о поэте натурфилософской направленности. В 1967 году выходит книга стихов поэта «Своды». В последующие лета, среди прочих, увидели свет такие книги стихов автора, как «Личная вечность», «Годы и миги», «В этом веке», «Северный склон», «Архитектура огня» и другие. А главное и первое место по квинтэссенции его поэтического творчества и по количеству его стихов занимает вышедший в 1991 году первый том его четырехтомного собрания сочинений. Стихотворение «Военные сны». Нам снится не то, что хочется нам. Нам снится то, что хочется с нам. На нас до сих пор военные сны, как пулеметы наведены, и снятся пожары тем, кто ослеп. И сытому снится блокадный хлеб, и те, от кого мы вестей не ждем, во сне к нам запросто входят в дом. Входят друзья предвоенных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас, осколком во сне настигает нас. И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле меж явью и сном на ничьей земле. И дышится трудно, и ночь длинна, камнем на сердце лежит война. Стихотворение «Глоток». До обидного жизнь коротка, ненадолго венчают на царство от глотка молока до глотка, подносимого с плачем лекарства. Но меж теми глотками, заметь, нам немало на выбор дается. Можно дома за чаем сидеть, можно пить из далеких колодцев. Если жизнь не легка, не глотка, если в жизни шагаешь далеко, то не так уж она коротка, и бронить ее было б жестоко. Через горы, чищобы, пески, не боясь ни тумана, ни ветра, ты пошел от истоков реки. И до устья дошел незаметно, вот и кончен далекий поход. Не лекарство ты пьешь из стакана, это губы твои обдает горьковатая зыбь океана. Стихотворение «Городской сад». Осенний дождь в вторые сутки кряду, и заключенный в правильный квадрат, то мечется, то рвется за ограду, то молчаливо облетает сад. Среди высоких городских строений на дворах и межухлого листа все целомудренней и откровенней деревьев проступает нагота. Как молода осенняя природа среди мокрых тротуаров и камней, какая непритворная свобода, какая грусть, какая щедрость в ней! Ей все впервой, все у нее в начале, она не вспомнит про ушедший час, и счастлива она в своей печали, и ничего не надо ей от нас. Стихотворение «Каска». Молчит, сиротлив и обижен, ветлый искореженный ствол, заброшенный пруд неподвижен и густ, будто крепкий рассол. Порою, как сонная дива, из тьмы травяной водяной лягушка всплывает лениво, блестя огуречной спиной. Но мальчик пришел с хворостиной, и нет на пруду тишины. Вот каску, обросшую тиной, он выудил из глубины, без грусти, без всякой заботы. Улыбкой блестя озорной берет он советской пехоты тяжелый убор головной. Воды зачерпнет деловито и слушает, как вода струится из каски пробитой на гладкую плоскость пруда. О добром, безоблачном небе, о днях без утрат и невзгод, дрожа, как серебряный стебель, ему эта струйка поет. Поет ему неторопливо о том, как все тихо кругом, поет об июне счастливом, а мне о другом, о другом. В послевоенные годы наряду с поэтическим творчеством и потому, что его стихи не печатали, Вадим Сергеевич начал заниматься стихотворными переводами с китайского языка, потом с санскрита, с румынского и с языков союзных республик СССР, грузинского, белорусского, латышского и других. Также он стал писать и публиковать прозу в журналах «Литературный современник», «Звезда» и других. Первый сборник прозы «Облака над дорогой» был издан еще в 1957 году. А наиболее значительным своим прозаическим произведением автор считал повесть «Сестра печали». С 1960-х годов Вадим Сергеевич трудился также в жанре фантастики, определяя свои фантастические произведения как полувероятные истории и сказки для умных. Самыми популярными повестями стали «Девушка у обрыва», «Дворец на троих», «Круглая тайна» и особенно «Лачуга должника». В 1973-1975 годах создал повесть «Имя для птицы» или «Чаепитие на желтой веранде» с подзаголовком «Летопись впечатлений», в которой положил начало еще одному пласту своего творчества – мемуарной прозе. Ну а в 1995 году в журнале «Звезда» была опубликована вторая автобиографическая повесть автора «Бархатный путь». Стихотворение «На озере». Это легкое небо, как встарь над моей головой. Лишь оно не стареет с годами, с летами. Прорастают озера высокой, спокойной травой. Зарастают они водяными цветами. Ты на камне стояла, звала меня смуглой рукой, ни о чем не грустя и судьбы своей толком не зная, отраженная в озере, только здесь ты осталась такой, на земле ты иная, иная, иная. Только здесь ты еще мне верна, ты еще мне видна, но из глуби подкрадывается забвенье, не спеша к тебе тянутся тихие травы со дна, прорастают кувшинки сквозь твое отражение. Ты порой встрепенешься от ветра, порою на миг улыбнешься стрекозом над тобою летящим, но осенние тучи, зацепившись за тонкий тростник, на лицо наплывают все чаще и чаще. Стихотворение: на станции гудели паровозы. На станции гудели паровозы, скрипели у колодцев журавли, и алые торжественные розы за пыльными оградами цвели. Мы у реки встречались вечерами, мы уходили в дальние поля, туда, где за песчаными буграми дышала давней тайною земля. Там и поныне у речной излуки, на полдороге к дому твоему, в пустую ночь, заламывая руки, былое наше ищет нас к чему. Есть много в мире белых роз и алых, есть птицы в небе и в ручьях вода, есть жизнь и смерть, но ни с каких вокзалов в минувшее не ходят поезда. Стихотворение «Однажды в тайге». На откосе крутого оврага, там, где не было встреч и разлук, красота, как медовая брага, закружила мне голову вдруг. Я шагнул по нетоптанной глине, я нагнулся, и чистый родник, одиноко журчавший до ныне, благодарно к ладоням приник. И в кипенье, в хрустальных изломах отразил он сверкание дня, и доверчиво ветви черемух наклонились, касаясь меня. Их цветы засияли, как звезды, будто славе рождение свое, будто я красоту эту создал тем, что первым увидел ее. Стихотворение «Не привыкайте к чудесам». Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь, приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам. Ничто не повторится за мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумление, все будет так и все не так через одно мгновение. Помимо медалей и орденов, перечисленных ранее, Вадим Шефнер был награжден еще одним, вторым по счету орденом Отечественной войны уже второй степени в марте 1985 года, а также орденами «Знак почета» в октябре 1967, «Трудового красного знамени» в январе 1975 и «Дружбы народов» в ноябре 1984. Поэт является лауреатом Государственной премии РСФСР имени Максима Горького в 1985 году за книгу стихов, вышедшую двумя летами ранее «Годы и миги». А еще получил Пушкинскую премию в 1997. Есть у автора и награды за прозу в жанре фантастики. Премия «Странник» в номинации «Паладин фантастики» в 1999 и премия «Аэлита» в 2000 году. Стихотворение «Письмена». В этом парке стоит тишина, но чернеют на фоне заката ветки голые, как письмена, как невнятная скоропись чья-то. Осень листья с ветвей убрала, но в своем доброходстве великом вместо лиственной речи дала эту письменность кленам и липам. Только с нами нарушена связь, и от нашего разума скрыто, что таит эта древняя вязь зашифрованного алфавита. Может, осень, как скорбная мать, шлет кому-то слова утешений, лишь тому их дано понимать, кто листвы не услышит весенней. Стихотворение «Рядом с небом». Мы все, как боги, рядом с небом живем на лучшей из планет. Оно дождем кропит и снегом, порой наш заметает след. Но облачное оперенье вдруг сбрасывают небеса, и сквозь привычные явления проглядывают чудеса. И лунный свет на кровлях зданий, и в стужу будто на заказ рулоны северных сияний развертываются для нас. И памятью об общем чуде мерцают звезды в сонной мгле, чтобы не забывали люди, как жить прекрасно на земле. Стихотворение «Я мохом серым нарасту на камень». Я мохом серым нарасту на камень. Где ты пройдешь, я буду ждать в саду. И яблонь розовыми лепестками тебе на плечи тихо опаду. Я веткой клена в белом блеске молний в окошко стукну полдень на углу. Тебе молчанием о себе напомню и облаком на солнце набегу. Но если станет грустно нестерпимо, не камнем горе лягу я на грудь. Я глаз твоих коснусь смолистым дымом. Поплачь еще немного и забудь. В 1993 году по мотивам автобиографической прозы Вадима Шефнера при участии самого автора как сценариста режиссером Валерием Боченковым был снят художественный фильм «Счастливый неудачник». Действие фильма происходит в 1930-е годы в Ленинграде в коммуналке на Васильевском острове. Живет юный пионер. Жизнь его весьма неустроена и порой даже абсурдна. Но, тем не менее, мальчик, которому постоянно не везет, счастлив. Детство его беззаботно, любовь реальна, а люди добродушны и веселы. И еще вокруг прекрасные улицы и набережные любимого города Ленинграда. Фильм получил несколько наград и премий в стране, а также одну за рубежом – гран-при на Международном фестивале детских фильмов «Чикаго». По этой же книге с одноименным названием был поставлен спектакль в Московском открытом студенческом театре «Мост». Режиссер-постановщик Евгений Славутин. Спектакль также получил ряд наград на различных театральных фестивалях. Стихотворение «Умей». «Умей, умей себе приказывать». Муштруй себя, а не вынянчивай. Умей, умей себе отказывать в успехах верных, но обманчивых. Умей отказываться начисто, не убоясь и одиночества, от неподсудного ловкачества, от сахарина легких почестей, от ласки платой озабоченный, и от любви достаток любящий, и от ливреи позолоченной отказывайся даже в рубище, от чьей-то равнодушной помощи, от чьей-то выморочной сущности. Отказывайся даже тонущей от недруга руки тянущейся. Стихотворение «Слова». Много слов на земле, есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева, есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом, есть слова, словно раны, слова, словно суд, с ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить. Слово можно в разящий свинец перелить, но слова, всем словам в языке нашем есть. Слава, Родина, верность, свобода и честь. Повторять их не смею на каждом шагу, как знамена в чехле их в душе берегу. Кто их часто твердит, я не верю тому. Позабудет о них он в огне и дыму, он не вспомнит о них на горящем мосту, их забудет иной на высоком посту. Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, оскорбляет героев бесчисленных прах, тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, не твердя этих слов, умирали за них. Пусть разменной монетой не служат они, золотым эталоном их в сердце храни. И не делай их слугами в мелком быту, береги изначальную их чистоту. Когда радость, как буря, иль горе, как ночь, только эти слова тебе могут помочь. Стихотворение «Стихи природы». Окрестность думает стихами, но мы не разбираем слов. То нарастает, то стихает шальная ритмика ветров, неся дожди на берег дымный, в раструбы раковин трубя, моря себе слагают гимны и сами слушают себя. И скачут горные потоки по выступам и валунам, твердя прерывистые строки, но только грохот слышен нам. Лишь в день прощания, в час ухода, в миг расставальной тишины, не шумы, а стихи природы, быть может, каждому слышны. В них сплетены и гром, и шорох, в словесную живую нить, в те строки тайные которых нам негде будет разгласить. Явный мир поэт Вадим Шефнер покинул 5 января 2002 года в городе Санкт-Петербурге. Согласно воле поэта, гражданской панихиды и прощальных речей не было. Тело его было похоронено на Кузьмоловском кладбище Всеволожского района Ленинградской области. В завершении выпуска по творчеству поэта Вадима Сергеевича Шефнера прозвучит стихотворение «Непрерывность». Смерть не так уж страшна и зловеща, окончательной гибели нет. Все явления и люди, и вещи оставляют незыблемый след. Распадаясь на микрочастицы, жизнь минувшая не умерла. И когда-то умершие птицы пролетают сквозь наши тела. Мчатся древние лошади в мыле, по асфальту ночных автострад и деревья, что срублены были, над твоим изголовьем шумят. Мир пронизан минувшим, он вечен, с каждым днем он богаче сто крат. В нем живут наши прошлые встречи, и погасшие звезды горят. Произведения этого блистательного петербургского поэта и прозаика попали в Золотой фонд отечественной литературы. Его, можно так сказать, почти обошли стороной официальные признания и главные литературные премии. Однако он до сих пор остается одним из любимых авторов у ценителей родной словесности. В Петербурге на намывной части Васильевского острова есть улица Вадима Шефнера. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!